Не успели воины вытолкать упиравшуюся малашку, как порог переступил Соловей. Разбойником в свете новой должности, доверенной ему самим папой, Соловья уже давно никто не называл. «Беда, ваше царское величество! Как бы лавки громить не начали, мой приказ по сыску больше да по разбойным делам силенок совладать не хватит. Смекаю, ратников посылать надобно, мужиков спасать». «Мужиков?» — выпучили глаза воевода с царем. «Так бабы их бьют». «Авдеич, распорядись!» — с трудом выдавил из себя пораженный Иван. «Сотникам поручи, ты здесь еще нужен». Никита Авдеевич исчез за дверью. Минуты две царь сидел, тупо уставившись в пространство. «Ваше царское величество!» «А что?» — встрепенулся Иван. «Министр финансов прибыть изволили». Осторожно сообщили из-за двери, чуя, что державный не в духе. «Давай его сюда!» — проревел Иван. «Так хорошо день начинался, душевно, можно сказать. А тут чуть ли не бунт. Черт бы побрал эту ягу с ее духовитыми фантазиями!» Чебурашка перевалился через порог и двинулся вперед, с трудом волоча за собой объемистый портфель, набитый отчетно-финансовой документацией. Следом шагнул Никита Авдеевич. Он дернулся было помочь, но вовремя остановился, вспомнив, что это небезопасно. За содержимое портфеля Чебурашка готов был биться насмерть и доверял его только царю-батюшке. — Я тут ягу навестил, — пропыхтел он. — Вот, читай. Чебурашка выдернул из портфеля свиток и передал его в царские руки. Иван поморщился. Если яга страдала аллергией на кошачью шерсть, то он на грамоту, которой его с трудом обучили. «Своими словами излагай». Чебурашка своими словами излагать не стал. «Указ», — внушительно сообщил министр финансов. «Экстренный». Он раскатал свиток и, откашлявшись для солидности, приступил к оглашению. «Мы, Иоанн, вдовий сын, государь всея Руси, сопредельных, присоединившихся и не присоединившихся стран, повелеваем. Первое. Винокурням царским огненного дракона тройного ромашкового производить спешно и не мешкая в 10 раз больше, супротив прежнего». «Спятил!» — завопил Соловей. — «Ты на улицу выйди, посмотри, что твой ромашковый натворил!» «Я еще не закончил», — ледяным тоном произнес министр финансов. «Второе. Мастерским стеклодувным приступить также спешно и не мешкая к изготовлению шкаликов расписных всевозможных форм и расцветок, размером в 10 раз меньше, а количеством в 100 раз больше, супротив прежнего. Третье. Винокурням царским отпускать торговым людям русским шкалики огненного дракона тройного ромашкового по цене в 10 раз больше, супротив прежней, а негоциантам да купечеству иноземному сии шкалики не отпускать вовсе. Четвертое. Торговым людям разрешаем продавать огненный дракон тройной ромашковый в любое время и в любом количестве всем людям русским, окромя купцов иноземных да негоциантов басурманских. А того, кто указ сей нарушит, вором объявлять да в разбойный приказ волочь. Али еще лучше сразу в суд, а то Горыныч в последнее время скучать и худеть начал. Подпись, дата». В все ошарашенно молчали. «А ну, дыхни!» — неожиданно потребовал Иван. «Я на работе не пью», — оскорбился Чебурашка. «Если, конечно, этого требует дело, можно», — торопливо поправился он. «Ежели обычный литр у нас 4 полушки», — задумчиво пробормотал воевода, что-то усиленно подсчитывая в уме, — «то литр ромашковой принесет нам...» «Рубль, полновесный золотой рубль!» Министра финансов просто распирала от гордости. «Так кто ж ее покупать по такой цене-то будет?» Неуверенно протянул Соловей. «Бабы», — ответил министр. «Не веришь? Выйди на улицу и посмотри». «И все же намудрили вы с этим указом», — покачал головой Иван. «Ну, как по заветам папы жить начали, Руси, конечно, сильно полегчало. Рубли уже не серебряные, а из чистого золота чеканим. Народ к нам потянулся, князья гонор поубавили. Первыми шапку ломают, под руку царскую просятся. Но с каких это пор я стал царем неприсоединившихся стран? Из чего это я вдруг из Ивана в Иоанна превратился?» «А вот тут-то царь-батюшка собака и зарыта», — радостно сообщил ему Чебурашка. «Эликсиром чудесным, что папа нам подарил, мы в лягушачьи басурманские страны махонькую форточку прорубили. Вона сколько посольств-то к нам понаехало. Шебуршатся, мельтешат, все формулу папы ищут. А эликсиром ромашковым мы окно прорубим», — сообразил воевода. «Какое окно!» — ахнул Соловей, наконец-то въехавший в грандиозные планы Яги. «Так всю стену одним махом вышибем». «А нас крышей случайно не придавит?» — почесал затылок Никита Авдевич. «Не придавит», — задумчиво протянул Иван. Он потихоньку тоже начал вдохновляться этой грандиозной затеей. Звеня цепями, с грохотом откинулась каменная панель. Высунувшись оттуда, Федька замолотил по кнопке. «Ты чё?» — опешил Иван. «Работает», — удивленно сообщил Федька. «А мы думали, сломалось. Митяй, крути назад, автомат в порядке». «Стой!» — гаркнул воевода. «Заказ царский исполнили». «Обижаете?» — донесся до них голос Митьки. «Уж давно тут стоят». «Вываливай!» — решительно приказал Иван. «И пару чар добавь. Вишь, нас уже 4. «Не извольте беспокоиться, ваше царское величество, все в лучшем виде будет». На панель бухнулись 4 литровые бутыли и 2 расписных фужера. «С вас за сегодняшнее утро...» Внутри автомата зашуршали бумажками. 1 рубь золотом, 2 гривны полушка». «Мы что, столько надегустировали сегодня?» Удивленно спросил царь, глядя на воеводу. «Да как обычно вроде», — пожал плечами Никита Авдевич. «Слушай, откуда такие цены?» — возмутился царь, заглядывая в отверстие автомата. «Дык, поставщик-то наш, кабатчик-сволочь, программатку тайную прознал, вот и ломит теперь цену». «Какую грамоту?» «Да ту, что вы после крестин Марии Искусницы подписать изволили». «Не подписывал я ничего», — набычился Иван. «Дык вот она, грамотка-то». Федька сунул под нос царю свиток. Иван долго изучал неровную закорючку, выведенную явно нетрезвой, но, несомненно, царской рукой. — О чем это? — он протянул свиток министру финансов. — Мы, Иван, вдовий сын, царь всея Руси, обязуемся поддерживать сухой закон и пить не более 3 чар в день, дабы быть примером для народа своего. Подпись — дата. — Это кто же мне такую фигню на подпись сунул? — грозно вопросил Иван, раздирая в кулачки злосчастный указ. — Василиса, матушка! — вздохнули присутствующие. Обрывки указа взмыли в воздух и, слившись воедино, нырнули в окошко автомата. — Во, попал! Иван долго шарил по карманам, но выудить удалось лишь 2 гривен. — В долг поверишь? Завтра отдам. Слово царское даю. — Что вы, ваше царское величество? — округлил глаза Федька. Бутылки молниеносно исчезли с прилавка. — У меня сегодня ревизия. Сам министр финансов придет. — Да тут он рядом стоит. — Тем более не дам. — Тут ты. — Авдеич, у тебя с собой чего есть? Пришла очередь шарить по карманам воеводе. Глядя на него, полез туда же соловей. Все, что наскребли, вывалили на стол. Суммарно набралось ровно 1 рубль и 1/2. Все вопросительно посмотрели на Чебурашку. Тот молча достал из портфеля чистый лист, перо, чернильницу, нацарапал 2 строк, спокойно сгреб со стола добычу, сыпал ее в свой карман и сунул бумагу в отверстие автомата. «Вот это другое дело!» — облегченно выдохнули оттуда, выставляя обратно бутылки.